Вслед вопросийцы текли и народы священные Лиды, жители тех областей, что Гермина, Мерзин приграничный, и утес Алинийский и холм Ализийский вмещают. Их предводили 4 вождя, и 10 за каждым быстрых неслось кораблей с многочисленной ратью Эпеен. Сих устремляли на бой Амфимах и воинственный Фалпий. Первый — Ктиатова отрасль, второй — Акторида Эврита. Тех предводителем шествовал храбрый Диор Амаринкит. Вождь их четвертый был Поликсен, небожителю равный, доблестный сын Агасфена, народов царя Авгиида. Рать из Дулихии, рать с островов Эхинадских священных, тех, что за морем широким лежат против брега Элиды, Мегесфилит предводил, ротоборец Арею подобный, сын любимца богов конеборца Филея, который некогда в край Дулихийский укрылся от гнева отцова. 40 за ним кораблей под дружиною черных примчалось. Царь Одиссей предводил кефаленин, возвышенных духом, живших в Итаке мужей, и при Нерите трепетнолистом. Чад Кракелеи, пахавших поля Эгилипы суровой, власти имевших закинов и кругом обитавших в Самосе, живших в Эпире мужей и на бреге противолежащим, сих предводил Одиссей советами равный Зевесу. И 12 за ним принеслось кораблей красноносых. Рать из племен италийских Фуас предводил Андремонит, рать из мужей, обитавших в Олене, Пелене, Плевроне и в Каледоне камнистом, и в граде Халкиде приморской. Не было больше на свете сынов брононосных Инея, мертв и сам уже был он, и мертв Мелиагр светлокудрый, и в Италии царствовать верено было Фуасу. 40 за ним под дружиною черных судов принеслось. Критен же Идоминей предводил, знаменитый копейщик, в Кноссе живущих мужей, в укрепленной стенами Гортине, Ликт населявших, Милет и град белокаменный Ликост, Рити обширный Эфест, многолюдные славные грады, и других населяющих Крита стоградного земли, был воеводою Идоминей, знаменитый копейщик, и Мирион Энеалию равный губителю смертных. 80 черных судов принеслося под критской дружиной.